Как выяснилось из наскоро проведенного допроса, трое убийц, заявившихся в мои владения по заданию столичного криминального авторитета, тащили с собой магическую гадость и готовились сжечь мой новый дом, что характерно, вместе со мной. По крайней мере, единственный выживший не раз подтвердил, что сжечь документы в доме можно было как вместе с их хозяином, так и без него. То есть заказчика не волновало, остался бы я жив или нет. Опять же и прямого задания на мое умерщвление у поджигателей не было. С собой они тянули две огневки. Добротный старый военный артефакт. Их сейчас на военных складах совсем немного осталось. Можно сказать, музейными экспонатами они скоро станут. Этакий сосуд, размером с бидон для молока. При взрыве он огня дает побольше, чем бочка авиационного керосина, и пылает намного жарче. Егеря говорят, что на выгоревшей проплешине у реки деревья в обхват толщиной успели в пепел сгореть, пока пламя огневок бушевало. Подожгли лиходей дом, и не факт, что я с просонья щиты успел бы на себя накинуть, чтобы выбраться из пожарища. До столичного пахана мне сходу не добраться, к тому же вряд ли он с непосредственным заказчиком дело имел. Зато Милентьев мне интересен. Больно уж он вовремя со своим ультиматумом объявился. А то я себе голову сломал, пытаясь догадаться, кому мог настолько дорогу перебежать, что ко мне поджигателей подослали. Причем, именно пожар им нужно устроить было. Судя по предполагаемому поджогу, бесцельному на первый взгляд, хранимые в доме документы на собственность кому-то сильно мешают. Вроде бы глупость. Есть же еще два экземпляра на каждую купчую. Один в Рязанском земстве, а второй в имперской канцелярии. Копии, взамен сгоревших, снять несложно. Или и там оригиналы пропадут. Допустим, до земства добраться вполне возможно, но чтобы на содержимое имперских архивов покуситься. Нет, определенно стоит с Милентьевым поговорить по душам. Ерофей Константинович, про Милентьева я понял. Ты лучше расскажи мне, каким он боком с германцами может быть связан. Задал я вопрос купцу, пытаясь сложить осколки мозаики в цельную картину. Так как же, мне на секунду почудилось, что Липатов даже руками всплеснул, что с телефонной трубкой в руке та еще задача, немчура русское зерно испокон веков покупает. Своей-то земли у них не очень много, а скота они выращивают по боли нашего. Нашим зерном дешевым свою скотину откармливают, а потом нам же втридорога продают всякие колбасы, сосиски да паштеты, в которые не понять, что напихано. Опять же породистой скотиной они крупно торгуют. Только там цена такая, что за одного их быка-производителя можно десятка-полтора-два наших купить. А нам кто мешает породистый скот заводить? Поневоле откликнулся я, коснувшись больной темы. Добавилось народа у меня на землях по поздней осени. Оправдались прогнозы. Еще первый снег не выпал, как потянулись мужики из деревень приработок на зиму искать. Полки в наших поселковых лавках в считанные дни опустили. А у меня еще одна забота появилась – рабочих кормить. У кого-то может такие вопросы и сами по себе решаются, да и у меня со временем все наверняка бы разрешилось, но уж слишком быстро я начал земли переустраивать. Посчитать, так скоро больше тысячи людей, от земли оторванных, у меня будет числиться. Рабочие, охрана, водители, строители, кочегары, кого только нет, скудоумие наше мешает, и лень матушка. По-скотски мы со скотиной обходимся, уж прости за каламбур. Чуть травка появилась, на пастбище ее отправляем, а на зиму сено накосим, чтобы она с голодухи не загнулась, и на том заботы заканчиваем. У немца все не так, скотинка обихоженная стоит, в тепле и сытости. Корма не просто тебе солома и сено какое попало, а по специальным книгам прописаны. Там и зерно, и клевер, и люцерна. Все отдельно выращивают, варят-парят, в нужной пропорции смешивают, да коровки прямо в загон привозят и точно по часам в кормушку высыпают. Водичка свежая, опять же соль всегда в достатке. Оттого скотина у них тучна и в рост идет быстро. Угу, клевер и люцерна. Посадим. Дело несложное, откликнулся я, делая пометки в записной книжке, заодно и зоотехником озабочусь. Аккуратнее, смотри, у нас тоже камышинские скотоводы клевер высаживали, только полстада в раз потеряли, купец замолчал было, но затем, правильно истолковав мою паузу, вызванную удивлением, сам же и продолжил, пастухи прокараулили, стадо зашло на посевы, коровки клевер сильно любят, просто дуреют от него, часа не прошло, как коров раздуло, половину так и не спасли, точно, вспомнил я, как мы со Степаном в детстве в ночное ездили. Кто-то из деревенских нам тогда тоже страшилку про клевер рассказал. Только в его рассказе корова от клевера не раздулась, а прямо-таки лопнула на поле, разлетевшись на куски. Врал он, наверное, посмеиваясь про себя над доверчивой ребятней. Эх, казалось бы, совсем недавно я пацаненком был. Все мечтал, как бы скорее взрослым стать. Стать-то стал, может даже и быстрее, чем надо, если верить некоторым обмолвкам моих знакомых. А детство частенько вспоминаю, как самое счастливое время в моей жизни. Ерофей Константинович, а год-то у нас хоть урожайный был, полюбопытствовал я, раз уж довелось оказаться в числе значимых зерноторговцев. Так хоть немного в курсе дел буду, если разговор с кем придется вести. Да какое там, не сказать, чтобы не урожай, но в прошлом году, далеко не самым лучшим, и то зерна побольше было. А уж если немчура с таким рвением скупать все принялась, так и вовсе. Ох, а ведь прав ты, Олег Игоревич. Из-за войны не только немчины без польского да румынского зерна остались, но и у нас в западных землях вряд ли что уродилось. По ним война вовсе ранней весной прокатилась. Получается, что не только зерна уродилось немного и не везде, так мы его еще и за границу продаем больше обычного. Так, глядишь, и до голодомора доторгуемся, и до голодных бунтов. А во время бунта, даже если архивы имперские сгорят, то никто и внимания на такую мелочь не обратит. Вполголоса пробормотал я, отстранив от лица телефонную трубку. О том, что рано или поздно у меня постараются отнять раскрученное дело, я не раз задумывался. Для бояр это в порядке вещей. Ни одно их поколение свое богатство так наживало, больше получая с меча, чем с сахи. Только я был уверен, что отнять попробуют верфи, а то и производство накопителей под себя подмять. С накопителями, правда, загвоздочка. К ним я сам нужен, вместе с чашами и источником. Про элеваторы, как про объект для захвата, я даже и не помышлял. Они как-то незаметно появились, чуть ли не сами по себе, и для меня обозначились лишь безликими цифрами в финансовых отчетах. Подумать, так там совсем никого из моей охраны нет. В порту полтора десятка охранников имеется, но оттуда до элеваторов еще километра три. Неужели сами догадались и пост организовали? Свою долю вложений на закуп зерна я еще в августе отдал Липатову. Думал, с солидным запасом хватит, а пришлось еще и доходы от речного порта потратить. Были у меня средства, отложенные на проект с каучуком. До конца зимы они мне не требовались. Тогда и решил, что не имеет смысла держать деньги в банке, если их можно хорошо обернуть. Вот и обернул. Мало того, что самого чуть было не подожгли, так теперь еще придется разбираться, в какие игры я влез. На Милентьева моего права хватит. Надумал моего человека пугать, так смотри сам не перепугайся. Но если кто за ним серьезный стоит, а за ним точно кто-то стоит, раз откупы ему от министерства давали производить, то тут надежда только на законы императора. Родства и связей весомых я не имею, а моя дружина серьезному клану на один зубок. В одно лицо мне существенный конфликт не потянуть. Остается надеяться, что я ситуацию с организацией поджога правильно просчитал, иначе наскребу себе неприятности. Итак, Милентьев, откупщика привезли на пятый день. Я уже был весь на нервах, и если бы не оговоренные звонки, которые до меня доходили в срок, пересылаемые через один из посторонних столичных телефонов, то вскоре вылетел бы в Камышин сам. Может быть, поэтому я проявил изрядную настойчивость в снятии аппарата с ноги и оплатил услуги дорогостоящего целителя, чтобы миновать стадию фиксации, на которой настаивали врачи. Денег отдал за такое лечение, как за приличный автомобиль. Пришлось платить, так как Джуна напрочь мне отказала в помощи, упирая на то, что для такого лечения нужны специальные навыки и опыт. Взяли Милентьева в не совсем обычном публичном доме. В империи проституция не запрещена. В одной только столице не счесть дам, у которых вместо паспорта всегда при себе имеется желтый билет. Даже у меня в поселке пара таких появилась. Страшны как смертный грех, хотя говорят, что очередь к ним дня на три вперед расписана. Но кто мог подумать, что в нарядном ярком особнячке, где днем, в специально оборудованном под детские игры дворе, две строгие бонны выгуливают полторы дюжины нарядно одетых малышей, располагается нелегальный публичный дом. Роль проституток там выполняют дети. Наш любитель клубнички посещал это заведение с завидным постоянством, иногда оставаясь там ночевать. Как оказалось, особняк был его собственностью, как и большой доходный дом в центре Камышина и одна из усадеб по соседству, где собственно и проживал откупщик. После одной из таких его ночевок, в предутреннем тумане скрипнула неприметная калитка на заднем дворе, выпуская изрядно задержавшегося посетителя. Звук удара, вскоре повергшего откупщика на землю, никто не услышал. Даже собаки в его усадьбе, находившейся в двух шагах от красивого особнячка, не гавкнули, поленившись выползти из своих конур в утреннюю серую промозглость. Допрос Милентьева, накачанного нужной химией по самые уши, дал неожиданно много уже в самом начале. Один список посетителей его особняка чего стоит. Я совсем не удивился, когда, изучая принесенные Степаном протоколы допроса, среди первых же фамилий клиентов увидел высокопоставленного чиновника, представляющего интересы Министерства финансов в наместничестве. Зато потом брови сами по себе поползли вверх. Слишком впечатляющий был перечень любителей детских тел. Даже жалко отдавать такой подарок, прокомментировал Степан принесенный им список, глядя на мое удивление. Чрезмерно высок оказался перечень должностей у тех, кого Милентьев поймал на крючок пагубной страсти. Случайными визитами там никто не отговорится. Откупщик организовал подобие клуба, члены которого не только могли выбирать себе жертв для утех из очень юных воспитанниц и воспитанников, но и целые представления заказывать, с участием двух воспитательниц. Обе садистки, затянутые в кожу, с плетками в руках и кучей специально изготовленных разнокалиберных игрушек, готовы были выполнить любую прихоть клиентов, наслаждающихся мучениями истязаемых и насилуемых детей. Особые ценители порой требовали, чтобы на заказываемыми ими спектакли к паре воспитательниц еще и здоровенный угольно-черный доберман присоединялся. «Да, впечатляет», — согласился я, наскоро пролистывая показания Милентьева, где он подробно расписывал пристрастия членов созданного им клуба, что по немцам выяснили. На первый взгляд все очень похоже на обычный крупный заказ партии зерна, очень крупный. Кроме немцев в деле участвуют три наших клана. Те, правда, через Новгород для Ганзы стараются. Они тоже скупают зерно и вывозят его за границу. Сам-то откупщик немного знает, но оговорки у него иногда очень многозначительные бывают. К примеру, он твердо убежден, что в ближайшее время власть сменится и за все его преступления ему не придется отвечать. Про ожидаемый голод тоже с ухмылкой говорит, мол, сытый народ труднее всколыхнуть, пока слабовато, быстрее его раскручивайте. Нам до вечера нужно определиться, что дальше делать, сможем заговор или злой умысел доказать, считай, что мы на коне. Тебе не хватает того, что к середине января в большинстве губерний зерна и муки совсем не останется. Степан нашел нужный лист и ткнул пальцем в написанное, отчеркнув строки ногтем. То, что нужно, вчитался я, начиная потирать руки, вот в этом ключе и выясните все, что он знает. А я пошел свою цедулю сочинять, мне еще в столицу звонить. Иначе, без предварительной договоренности, к князю Абдарину никак не попасть. Кстати, в организации поджога Милентьев признался. 4 дня спустя. Зимний дворец. Значит так, да, выслушав доклад князя и мельком просмотрев принесенные им бумаги, император откинулся на спинку кресла, уставившись в потолок ничего не выражающим взглядом. Просидел недолго. Секунд через 10 он уже энергично принялся расхаживать по кабинету, безжалостно топча сапогами дорогой ковер. «Ну, Вильгельм, ну родственничек, а еще братом меня называл. Хорош братец, нечего сказать. Что еще?» Прервал он себя на полуслове, заметив, что Абдарин энергично трясет головой. «Похоже, кайзеров темную играют. Размер его казны мы достоверно знаем. На зерно уже больше ушло, чем ее годовой запас. Доподлинно известно, что свои расходы кайзер не сокращал и за займами никому не обращался. Заранее пресек князь возможные возражения. Да, деньги немецкие расходуются, но похоже они не из тех, что кайзеру подконтрольны. Полагаю, что тут их союз скотопромышленников замешанный французский банкирский дом, из самых крупных. Стараемся точнее узнать, но такие сведения быстро не получить. Этим-то что за интерес? Скотопромышленники с немецким вояками напрямую связаны, как заказами, так и родственными отношениями. Их интерес прост. Чем слабее Россия, тем им спокойнее живется. С французами тоже все понятно. Они спят и видят, как бы клин вбить между нами и германцами. Начнись у нас заваруха какая, да потеряя кайзер влияние у немцев, так лягушатникам и армия особо не нужна будет в ближайшие годы. А там, глядишь, они и свою программу перевооружения вытянут. Князь подтолкнул ближе к середине стола аналитическую записку российского генштаба, посвященную предстоящему перевооружению во французской армии. Государь вернулся за стол и принялся перелистывать страницы записки, освежая память. Не эти ли банкиры немцам денег ссудили? Спустя некоторое время поинтересовался император, узрев сумму государственного долга, потребовавшуюся для оплаты гигантских французских военных заказов. Они самые, еще и османам денег подкинули, чтобы те корабли строили. Полагаю, что германским займам банки куда как более крупные свои вложения страхуют. С немцев мясом обратно свое возьмут, с турков тем же чаем или табаком. Понятно, что сами торговать не будут. Своим же купцам крупные партии судят уже товаром. В итоге, по кругу выходит, что деньги оборот сделают да обратно с хорошей прибылью к ним же и вернутся. Банкиры за одно и то же время дважды свои проценты снимут, да перед корольком французским выслужатся. Да, это ты неплохо раскопал. Понятно, через деньги показано, кто нынче политику делает. Давно я такого внятного доклада не замечал. Все кратко, очевидно, и по делу. Так, глядишь, скоро и без целого штата стукачей научитесь преступления раскрывать. На похвалу государя князь Абдрин среагировал как-то болезненно, на долю секунды даже скривившись, а то, понимаешь, вокруг только и говорят, государь то, государь сё, а что я могу, хотя, подожди-ка. Император отошел к резному дубовому шкафу, монументально подпирающему потолок. Целая полка в нем отведена под текущие документы и доклады, к которым постоянно приходится обращаться во время работы. К большому сожалению большинства придворных, память на цифры у правителя империи была превосходная. Не раз им приходилось бледнеть, когда государь ловил их на несоответствии между обещанными расходами и их итогом. Не зря дубового шкафа в кабинете боялись как бы не больше, чем ревизионную комиссию. Где-то было у меня предложение по поднятию вывозных пошлин. Ага, вот оно. Сейчас посмотрим, что это может дать. ХМ, не так-то мало, но в нашей финансовой войне это крохи. 28 миллионов не та сумма, которая нам поможет. Даже если вдвое ее увеличить, а средства направить на повышение государственных закупных цен по зерну, то и тогда не получится решить проблему чужими деньгами, рассуждал государь вполголоса, изредка отвлекаясь, чтобы столбиком произвести понятные только ему расчеты. Князь Абдрин замер неподвижной статуей, чтобы не сбивать императора с мысли. Прислушиваясь к его словам и некоторым озвученным цифрам, он боролся с сомнениями. Отношение императора к насильникам Абдрин знал не понаслышке. В лучшем для них случае, лет по 8 каторги они заработали, а некоторым и того больше светит. Проблема в том, что 2/3 списка составляют одаренные, каторга для которых не предусмотрена. Их или в специальных тюрьмах содержат, которые и так сейчас переполнены, или сразу на казнь отправляют. На казнь совершенные в Камышине преступления не тянут. Князь хоть и знал императора с раннего детства, но до сих пор уверенно не мог сказать, что читает его, как открытую книгу. Оттого и раздумывал, стоит ли ему говорить, или сейчас лучше промолчать, оставив им задуманное на собственной совести. Как и всякий правитель, государь на многие вещи смотрит с некоторым цинизмом, свойственным крупным руководителям. Лес рубит, щепки летят. Эту поговорку он раз слышал от своего высокопоставленного друга детства. Сможет ли император поступиться своими принципами, если на кону, как минимум, многотысячные жертвы голодных бунтов? Он бы, князь Абдрин, смог. Даже сейчас бы смог, после просмотра фотоальбомов, изъятых из особняка откупщика. Неподготовленному человеку со слабой психикой такие вещи лучше не смотреть. Князю, по роду службы, что только не довелось своими глазами видеть. Расчлененка, трупы, обглоданные собаками, месиво из мяса, костей и крови, оставшиеся от семьи в 5 человек после работы мага, утопленники. Казалось бы, уже ничем его не пронять. Так вот нет же, от каких-то фотографий до самых косточек пронзило. Оттого и не ограничился князь просмотром одних бумаг. Нашел время поговорить со старшим унтер-офицером, доставившим из Камышина арестованных и документы, найденные при обыске. Полицейский, хоть и в возрасте, был кряжесто крепок и изрядно усат. Поначалу немного робел перед высоким начальством. В самом-то Камышине на одной руке пальцев хватит, чтобы столь важные персоны пересчитать. Однако поняв, что разноса не предвидится, а ему еще и чаю испить предлагают, отмяк и говорил на удивление по делу. Про откупщика, главного у них, ничего не скажу. Не нашли мы его, как в воду канул. Я же с охранниками откупщика все больше общался. Только сдается мне, что никакие они не охранники. С виду, да, все трое, что ростом, что весом не обделены. Только где это видано, чтобы охранники на собственных автомобилях раскатывали? Уж на что у меня и должность, и оклад, и выслуга лет, а нет, не потяну я, чтобы такой автомобиль купить и содержать. К тому же старшим у них в охране сынок купеческий, второй наследник, правда, и купчишка так себе, но все одно, не настолько его сынок беден, чтобы в охрану или сторожа идти. Я с ними сначала мягко пробовал говорить, они, дурачье, только хохотали да отпирались от всего, молодые еще, глупые, ребята мои, тем делом, мастера из города привезли, да и вскрыл он нам кое-какие двери и ящики железные. Тут-то и побледнели голуби мои, в ящиках-то полно фотоальбомов с их мордами, хоть они и прятали их, когда с детишками снимались, но опознать можно без сомнения. Тут-то у меня и пошел с ними разговор по всей тяжести закона, и получаса не выдержали, все трое потекли, как дырявый сапог. Полицейский взял паузу, вопросительно уставившись на графин с водой. Князь, сначала почти машинально готовясь разрешающе кивнуть, сдержал себя. А не выпить ли нам по стопочке? Что-то у меня от альбомов этих на душе нехорошо. Он нажал кнопку звонка и отдал необходимые распоряжения секретарю. И расскажи пока мне, как эта строгость закона так на граждан похвально действует, что они сами на себя показания признательные начинают давать. Полностью князь все бумаги просмотреть не успел, но то, что собственноручно написанные признания вины в папках дела имелись, заметил. Так в управлении у нас своды законов еще старого издания остались в достаточном количестве. Те, что на бумаге толстые и в переплете кожаном. Новые-то для нашего дела не совсем подходят. Как-то уж так сложилось, что получим мы в руки бесспорные доказательства, так и начинаем этими законами упирающегося в заблуждение их на путь истинный наставлять. Но без дела не пользуем, ваше сиятельство. Прекращай загадками говорить, рассказывай, как есть. Сердито глянул князь на секретаря, принесшего заказанное и развесившего было уши. Про себя Абдарин заметил и хитринку, мелькнувшую во взгляде унтера во время рассказа, и вовремя взятую им паузу, позволившую секретарю подслушать только обычные, ничего не значащие слова. Когда дело ясное, а варнак упирается, то мы его к стулу приковываем, а позади полицейского ставим, со сводом законов в руках. Не спеша начал говорить служивый, дождавшись закрытой секретарем двери и опустив глаза на принесенный поднос с рюмками порезанным лимоном и маленьким графином. Как только он молчанку устраивает, или врать начинает, так тот его законом по башке бьет. Мера крайняя, и используем мы ее редко, когда уже и так все ясно, но в этом случае. Выпьем, прервал немолодого офицера князь, дело поганое выпало, тут я с тобой полностью согласен. Но такая уж у нас работа. Кому-то пристало на скакунах красоваться, а кто-то и конюшни должен вычищать. Вместо тоста высказался Абдарин, жестом приглашая полицейского присоединиться. Заметив взгляд унтера, метнувшийся было на государев портрет, он лишь отрицательно помотал головой, а уж ему в разы больше нашего достается. После выпитого, немного помолчали, смакуя ощущения и расползающееся по телу тепло. Прикрыв глаза, Абдарин даже заулыбался на пару секунд, представив себе, какую он бомбу только что вкинул в умы своих подчиненных. Он, князь, лицо приближенное к императору, и старший унтер-офицер, вместе пьют, ладно бы с генералом каким, нет, эту байку он задешево не продаст, пусть злопыхатели сочиняют, кто что может, но среди срамных альбомов встретились и другие, там не было лиц детей, искаженных слезами и болью и их тел, снятых крупным планом во время изнасилований. Наоборот, порой явственно мелькали знакомые холеные морды, любующиеся на детские страдания. Нашли мы в подвале их комнату. Аккурат под центральным залом особняка она находилась. Большая, метров 10 на 12, думаю. Наш фотограф сказал, что все аппараты новейшие, из дорогих импортных. Фотопленки немецкой цветной, 3 ящика припасено. Освещение опять же серьезное. Синему они не так давно снимать научились. Туда тоже денег уже сколью грохано. Я так думаю, что в подвале они устроились, чтобы никто криков и плача детского не слышал. Старший унтер-офицер правильно понял кивок князя и продолжил свои комментарии к уже имеющимся протоколам допросов. Все трое не раз повторили, что Милентьеву отдавали половину выручки. Еще и надзирательницам приплачивали. Те им малышей из свежих партий готовили, мыли их, ставили клизмы и перед съемками секли сильно. Это еще зачем? Неожиданно для самого себя выпал Абдарин из навалившейся было тьмы, уже начинавшей отпускать. Все люди как люди, а у него свой скелет в шкафу, родовое проклятие. Стоит начать гневаться, и вот она, тьма. Даже свет в кабинете притух было. Тот Аунтер замешкался с рассказом. Один из них разговорчивый попался. Хотя, может, это мы ему голову законом слегка стрясли. Болтал, как 40. Еще и кичился своими выдумками. С его слов, так это он заметил, что если детей розгами высечь, то выпоротые они становятся очень старательными и послушными. Что ни скажи, делают, и терпит до последнего. Стал он ведро с замоченными в нем розгами рядом со съемочной камерой ставить. Еще и хвалился, говорит, только к ведру рукой потянешься, как малышки сразу понятливее становятся. Любые приказы тут же выполняют, без капризов и раздумий. Полицейский цедил слова, словно выплевывая их. Видно было, что рассказ ему давался непросто. Охраннички откупщику старательные попались. На курсах фотодела обучились. Свои альбомы они продавали дорого, как бы ни серебром по весу брали. Заказчики ваши в основном были столичные. Эти же трое ради денег таких крох себе на съемки подбирали. Я, конечно, сильно извиняюсь, ваше сиятельство, но у самого две внучки есть, 6 и 7 годков. Да я за них, а эти таких же пользовали, да еще порой не в одного. Даром, что те им до пупа не достают. Клиентов они уже потом, по приказу Милентьева, снимать стали. Скрытые камеры установили в обоих залах и в 3 покоях гостевых. Если эти упыри еще нужны вам, то тюремных надзирателей уведомите о том в обязательном порядке. В общих камерах эти выродки недолго проживут. Уголовнички наши, конечно, еще тот народ, но с этими. Унтер выделил слово не только интонацией, но и еле слышным стуком сжатого кулака об стол. Чувствовалось, что большого труда ему стоит сдерживаться, порешат их в камере. Страшной смертью умрут. Тут на ваше усмотрение, конечно. А от меня лишь пожелание, чтоб жили они все-таки не слишком долго. За что вся наша служба вам только благодарна будет. Обсес. А вот тут старый служака прокололся слегка. Не с его чином за всех говорить. Ходили слухи, что совсем уж в корень оборзевших жителей империи время от времени настигают неприятности разного калибра. То с винтовки, то с револьвера, а иногда и вовсе с охотничьего ружья прилетают. Вроде, был случай, где и морской калибр поучаствовал, но морякам верить дело неблагодарное. Белая Русь, ничем и никем не подтвержденное офицерское движение. Сколько ни пытайся ухватиться за концы, дело безнадежное. Вроде, как-то раз зацепились было, получили сведения, где временная штаб-квартира у них расположена, но под утро в еще недосмотренном доме полыхнуло так, что не осталось ни бумаг, ни свидетелей. Намек был понят, и сейчас обе стороны замерли в своих отношениях. Имперские службы не лезли в слишком уж тухлые дела по скоропостижным смертям криминальных авторитетов, заканчивающиеся к общей радости служивых, то пожаром, то автокатастрофой. Это при нынешних-то скоростях, а Белая Русь не торопилась себя обозначать. В одной только столице за последний год среди криминальных лидеров словно мор прошел, 3 раза их количество поубавилось. Из достоверного понятно одно, крупный криминалитет из тех, что на наркотики и вымогательство завязан был, свою прыть поумерил, и постарался придать своей деятельности приличные черты. В школах никто уже в открытую не сует дурь малолеткам, еще не понимающим, чем им вскоре придется расплачиваться. Да и лавочники с купцами спокойнее жить стали. Нужны мне они пока. Для очных ставок потребуются, с сожалением взглянул князь на ополовиненный графинчик, понимая, что ему сегодня больше пить не стоит. Немного подумав, он решил оговорки полицейского вроде как не заметить. Надо будет, сам откроется, если есть причина. Мда, миллионов 100 не хватает. Запрет бы еще на вывоз зерна как-то бы протащить, минуя Думу. Тогда можно было бы выкрутиться и немцам жирную фигу показать, подал голос император, отодвигая в сторону папки и листы с расчетами, над которыми он корпел последние 5 минут. Что еще по заговору нового? Вроде в прошлый раз ты говорил, что все под контролем, а смотри-ка, как с зерном нам подкузмили. Придется сегодня совещание собирать. Хотя, что толку? Конец года. Последние приличные деньги еще неделю назад потрачены, в казне одна пыль осталась. Резервный фонд у нас на войну ушел. Нет, немцы по-своему молодцы. Как они нас? Государь покачал головой, явно завидуя немецкому таланту ведения дел. Хотя, у тебя тоже смотрю, сдвиги к лучшему появились. Раньше ты финансов не особо касался, а тут, лепота, красиво экономику заговора расписал, или со стороны кого нашел. Государь с ехидцей взглянул на князя. Он еще после первой похвалы заметил гримасу неудовольствия, мелькнувшую у Абдарина на лице, оттого и повторно проехался по этой же теме, убедившись, что князь не очень-то и рад собственным успехам в экономике. Не то, чтобы я нашел, скорее меня нашли. Основные расчеты граф Бережков привез. Мои люди только цифры проверили, да дополнили недостающие, нехотя признался Абдарин. Погоди, граф, что, ни с того ни с сего вдруг взял и что-то для тебя считать принялся, перебил император князя, недоверчиво вскинув брови и почесывая подбородок. Если бы для меня, зерна он с купцом своим скупил изрядно. Впрочем, это по их меркам много, для столицы так сущий пустяк. На том и случился у него нешуточный конфликт с бывшим откупщиком по зерну, который нынче на немца работает. Тут-то молодец твой возмутился, а затем и всю подноготную раскопал. С чего это мой? Государь сделал вид, что осердился, но этот номер у него и в детстве не проходил. Нечего брови хмурить, если в глазах чертовинки играют, а губы непроизвольно в улыбку складываются. Ну, раз не твой, так завтра же его к себе заберу. Будет кому мои доклады твоими любимыми цифрами иллюстрировать, не стал спорить князь, находясь в твердой уверенности, что точно просчитал отношение государя к графу, и тот сейчас же кинется отыгрывать так запросто сданные позиции. Старая игра, лет 40 они в нее играют, и никак не надоест. Ну-ну, попробуй, видимо тебе своих забот не хватает, несколько насмешливо отозвался друг детства, и Абдарин понял, что попал в заранее приготовленную ловушку. Ко мне дней 5 назад целая делегация наших умок прорвалась. Не признают эти ученые субординации, деланно сокрушался государь, качая головой и сочась довольством от удавшейся каверзы. Если им верить, то граф Бережков чуть ли не новую магическую эру открыл. Первые же опыты у них удались. Научились они тепло в магию переводить. Такие перспективы расписывали, что дух захватывает. Но не это главное. Самая интересная мысль у них мимоходом прозвучала. Император поднялся из-за стола и, сложив за спиной руки, подошел к окну. Верный признак того, что князю предстоит выслушать нечто поучительное, скорее всего экскурс из исторического прошлого. Как ты знаешь, изобретать что-то новое в наше время смысла нет, начал неспешно император, и Абдарин мысленно сам себе поаплодировал. Нам бы, дай бог, освоить хотя бы то, что от предков по наследству досталось. По развитию техники мы не так давно вышли на уровень СССР, каким он был у них перед Второй мировой. По объемам, понятное дело, безбожно проигрываем. У них и людей больше было, и заводишки имелись, а у нас крестьяне, бояре и металлолом, в труху сгнивший. Но кое-что осталось. Еще мой дед начал собирать и тщательно сохранять любые изделия, чертежи и учебники, изыскивая их, где только можно. Обрати внимание, у нас нет конструкторов и изобретателей, в том понимании, какое имелось у предков. Наши же по остаткам сведений, лишь пытаются повторить то, что у предков было из наиболее удачного. Знаешь старинную поговорку, зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели? Мы и не изобретаем, пытаемся воспроизвести то, на что хватает знания и технологий. С магией все несколько иначе. Она появилась тогда, когда все человечество было поставлено на грань выживания. Как наши предки успели совместить свои знания и подогнать магию под них, или знания под магию, теперь никто не скажет. Смысл в том, что магию подняли на высший уровень изначальные, те, кто выжил после Третьей войны и получил дар. Дальше особого развития не было, если не рассматривать мелочи, связанные с боевыми заклинаниями. Скажу больше, магия понемногу стала деградировать от поколения к поколению. И тут вдруг прорыв. Первый, за последние лет 100, если не больше. Каково, могу еще кое-что рассказать. Последние слова государь произнес после некоторого раздумья, и тем знакомым тоном, от которого поползли мурашки. Некоторые секреты, иногда совсем не детские, именно так и привязали Абдарина к монарху насмерть. В самом прямом смысле этого слова. Те, кого они касаются, знают, что он знает. Поэтому не стоит делать ставки на то, сколько отдельно взятый князь проживет после смерти императора. Можно ограничиться одним словом, недолго. Представь себе боевую звезду магов. В ее классическом варианте уровни у магов далеко не блестящие. В легенды вошла звезда, в которую входили три десятки. Они могли полосу огня, в километр с лишним шириной, продвинуть на 10 километров перед собой, да так, что камень и тот плавился. Впрочем, это зафиксировано, как исключительный случай. По факту 7 километров для них был обычный результат. Пришла ко мне, не так давно, одна любопытная записка от нашего магического комитета. Признаюсь, я уже и подзабывать стала его существование, а вот зря, как оказалось. Если коротко, то смысл в том, что мы можем лет через 5 получить 4 боевые звезды, состоящие из одних десяток. Вопрос только в том, чтобы граф Бережков смог бы, больше, чем в 2 раза, поднять резерв в изготовляемых им накопителях, протезах. Там еще есть детали, но на суть они не влияют. Хочешь, подскажу, кто в эти 4 звезды предполагается? Элита, ни секунду не задумавшись, выдохнул Абдарин, причем, скорее всего, молодежь снайпервейших кланов. Да ладно, делано удивился государь, явно подначивая своего друга, даже с тех кланов пойдут, что у тебя в списке заговорщиков первым номером значится. Вопрос императора застал князя врасплох. На весы, измеряющие выгоды клана, от получения в свои ряды молодого мага, десятки, и сравнивающие их с ожидаемыми преференциями и прочими благостями, обещанными по результатам успешного свершения заговора, упало слишком многое. Общего решения тут нет, да и быть не может. У каждого клана ситуация своя. Тут попросту сходу не определить, что, чего и как перевешивает. За мага, десятку не стыдно на невесту такую рот разинуть, что и не предполагалось она ни в каких прошлых раскладах. Дело не столько в невесте, сколько в ее родне и детях. Опять же вопрос престижа не последнюю роль играет. Десяток, в основном владеющих магией огня, на всю империю и сотни не наберется. В большинстве своем, это маги в возрасте. Чтобы понятнее было, стоит добавить, в очень приличном возрасте. Как еще назвать возраст лет в 100 с лишним? Да, выглядят они моложе, но странное дело, почти все никак жениться не хотят, ни под каким соусом. А раздражать огневика рассказами о необходимости пополнять генофонд – дело не только неблагодарное, но и далеко не безопасное. Огонь, знаете ли, стихия нервная, ни разу не уравновешенная. Кто только от огневиков не сбегал в дымящихся портках, осмелившись всего лишь намекнуть на брак с какой-либо кандидаткой на выданье. За кланы сказать не могу, их каждый отдельно надо рассматривать, но полагаю, что кое-кто во всех своих планах не учел один очень важный фактор в жизни империи, а именно меня. Князь искренне насладился изумлением своего друга, более восхищенного, чем раздосадованного его наглостью. С другой стороны, скромности так никогда не была сильной стороной князя Абдарина. Как-то он без нее до этого неплохо жил. Впрочем, государь быстро с собой справился. Ты дело излагай, а факторы, ну и их оценим, если что, вроде бы беззлобно отозвался правитель государства, поглаживая свои ногти подушечками пальцев и рассматривая их затем в солнечных отблесках. Абдарин лишний раз подосадовал, что не видит против света лица императора, стоящего у окна. Многое по его мимике можно было бы понять. 100 миллионов в течение недели я, может, и найду, безвозвратных. Отдавать не нужно будет, вбросил князь для начала жирную приманку. По сути, взял на себя практическое выполнение государева замысла. Рыбалка – дело тонкое. Ради самой добычи, как продукта питания, нынче никто рыбу на удочку ловить не будет. Проще ее за деньги купить, а то и сеть или бредень использовать. И по времени выигрыш, да и по затратам, тем, что ушли на подготовку, прикормку, наживку и снасти. Но нет, все время находятся любители этого дела, доказывают себе и другим, что ловля рыбы сродни искусству. Абдарин тоже входил в число таких фанатиков. Любил с удочкой посвященно действовать. Оттого, решившись на не вполне предсказуемый своими последствиями маневр, он непроизвольно успокаивал себя знакомой тактикой и терминами. Заодно подскажу, что у нас война с Померанией формально не закончена. Попробуй дальше догадаться, нужно ли с Думой чрезмерными согласованиями заморачиваться, забил князь еще один важный гвоздь в создаваемый императором план.